Илья Романов. Анархия – мать порядка. Никто не знает, как понимать этот старинный лозунг русских анархистов. Поэтому воспринимается он людьми чаще всего иронично, ассоциируется с беспорядками и насилием. Как его следует понимать? Анархия по-гречески – безвластие, то есть отсутствие в обществе централизованной насильственной власти. Это самоуправление во всех сферах жизни общества, при котором достигается максимально возможная степень свободы для каждого народа, территории, коллектива, для каждой отдельной личности. Анархия – это невозможность расширения прав одной личности за счет другой. В отличие от демократии, принципом которой является подчинение меньшинства большинству, выявляемое путем голосования, анархия предоставляет любому меньшинству жить так, как вздумается, если оно при этом не ущемляет свободу других. Поэтому лозунг «Анархия – мать порядка» означает, что анархия должна стать матерью будущего общественного порядка. Порядок будет основываться не на принудительном подчинении всех и каждого единой насильственной власти, а на добровольных взаимовыгодных соглашениях между отдельными лицами и группами на принципе добровольной кооперации всех членов общества, при которой возникающие конфликты решаются третейским судом. Стать анархистом значит признать себя достаточно разумным и свободным человеком, и руководствоваться в жизни своим разумением, своим пониманием добра и зла, а не навязанными сверху законами государства. Анархист относится к законам без благоговения, потому что считает, что закон в лучшем случае закрепляет ту или иную омертвевшую форму жизни и мешает ей, потому что живая жизнь развивается дальше. Два противоречивых принципа сталкиваются в человеческом обществе – принцип власти одного человека над другим и принцип независимости, свободы для каждого человека. Совершенно последовательно эти принципы воплощаются в двух взаимоисключающих состояниях общества. На абсолютном принципе свободы основывается анархия, а на принципе жестокого подчинения власти – тоталитаризм. Понятия «свобода» и «демократия» часто сливаются в массовом сознании. На самом деле демократия основывается на том же принципе принудительного подчинения большинства – народа, меньшинству, законодательным депутатам и чиновникам-исполнителям. История показывает, что в периоды кризисного развития лозунг диктатуры слишком часто выходил из толщи народных масс. Идея же безвластия, анархия – продукт высокоразвитого сознания. И современные анархисты, разумеется, отдают себе отчет в том, что сегодня их общественный идеал в реальную жизнь воплотиться не может. Все политические движения имеют принципы, в сторону которых стараются смещать общество. Политик-реалист, без фанатической приверженности принципу свободы, руководствуясь только сиюминутной выгодой, не учитывает отдаленных вредных последствий насилия над естественной общественной жизнью. А последствия эти почти всегда перевешивают всю пользу принимаемых им законов. Работать на анархию нужно не только для того, чтобы иметь инструмент воздействия на парламентских политиканов, но и потому, что в обществе идет ожесточенная война утопий, тех созданных воображением проектов, которые неосуществимы сегодня, но станут реальностью завтрашнего дня. А значит, анархистская утопия в демократическом обществе нужна, чтобы противостоять утопии тоталитарной в ее красном или коричневом вариантах и агрессивно вытеснять демократию.